потом, как том на том, на варе погод за годом. Тут наломанном в лоб отломан скромно. Раскурив, понял он, не распробовал. Дом на болтом брел там и тут. Рапоблуды говорили, этот звук не хук. Он иначе друг, он как стая сук. Кто добавит дико, то отпустит волны мук. И готов утопить твои страхи в текстах. Дай мне жир на бита. Это моя цейба, громкость или набить. Здесь глаза из орбиты, бомбить это фит. Че поправила цветы поле водулями. Я гиставчик обуми, випрум патроны. В обуми цензуры нет, как и совести. Телесами формами трясут в поисках. Нечего ночевать, добавляем кочевам. Кипа потратим на денег, пацики сегодня в хлам. Пелена меня окутал дым. Уверенность телит мияги, долбим. Долбим.